да только не представлялось случая открыть себя. Татьяна Сергеевна чувствовала, что с того вечера что-то протянулось между ними. Ниточки симпатии связали их. У них появилось общее дело, которое их объединило — судьба Анастасии. И как он сказал тогда, «Я уйду из дому и Настю с собой заберу». Конечно, никуда не ушел, да ему и не надо никуда уходить. У него просто вырвалось тогда. Но Татьяна Сергеевна боялась, что это лишь мимолетный взрыв и что надолго его не хватит. Выходит, ошиблась. Вот же, каждый вечер приходит сюда, сидит допоздна и не зовет Анастасию домой. Как-то сказал Татьяне Сергеевне, она сама должна позвать Настю. Он умный, понимает, примирение должно созреть и не торопит события. Татьяна Сергеевна ожидала, что, может быть, как-нибудь придет и дочь, хотя бы под предлогом проведать отца. Но Евгения Ивановна не приходила и не звонила. Вот железное сердце! Зато Анастасия держалась из последних сил. Как только уходил Вячеслав Николаевич, она тут же кидалась к телефону, набирала номер и, чуть переждав, опускала трубку. Лишь бы услышать голос матери. Татьяна Сергеевна думала, что ведь это же мука. Так любить другого человека, хотя бы и мать. Для Женьки редкое счастье, которого она не понимает. А для Анастасии мука. Все вечера Анастасия просиживала у телефона. Читала или вязала что-то, но телефон молчал. Сумка ее так и стояла нераспакованной. И всякий раз, когда приходил отец, она смотрела на него с ожиданием и надеждой. Вдруг пришел уже за ней. Вот и сегодня. Когда он ушел, поняла, нет, не за ней. Так и сидела, уныла в своем коротком халатике, теребила на виске волосы, о чем-то думала. Татьяна Сергеевна позвала ее на кухню заворачивать голубцы. Анастасия пришла, поворошила вялыми руками капустные листья, но они рвались, фарш вываливался. Татьяна Сергеевна сказала, «Ладно уж, я сама». Первые дни она пыталась развлечь Анастасию. Ходили в кино, в гости к Анне Степановне или просто гуляли по набережной. Но потом Анастасия стала жаловаться, что устает и лучше посидит дома. Приходила с работы, садилась у деда в комнате, чтоб поближе к телефону, и ждала. Татьяна Сергеевна поставила на огонь казан с голубцами, завтрашний обед, и все ломала голову, как бы сегодня развлечь Настю. Тут очень кстати пришли Маша с Викой. Лицо Анастасии посветлело. Она любила Машу, любила возиться с Викой, вырезала ей куколок и раскрашивала их. Они вели беседы на равных, как будто были ровесницами. Вика знала, что в этом доме нет ни игрушек, ни книжек с картинками, поэтому всегда приходила с куклой. Но очень скоро забывала о ней, потому что в этом доме без игрушек было много альбомов и тетрадей с детскими рисунками. Татьяна Сергеевна сберегла давние, начиная с детсадовских, рисунки Женьки и Гарьки. Вика листала сейчас альбомы с тяжелой и плохой послевоенной бумагой, разглядывала домики и танки, которые видела уже много раз, водила пальчиками и что-то щебетала. А они втроем играли от нечего делать в карты. Татьяна Сергеевна старалась поддаться, проиграть Насте. Маша, видя это, тоже подыгрывала Насте. Та даже раскраснелась и в ладоши хлопала после каждого выигрыша. Но потом, когда Маша с Викой ушли, опять заскучала. Сидела у телевизора с потухшим лицом и смотрела мимо экрана. Там шел фильм про войну. Но Иван Михайлович сказал, что...